Если хочешь, то, я видел, что отцу было чуть ли не физически больно вспоминать свое прошлое. Нет, тебе нужно это знать. Хотя скорее мне нужно это рассказать. Мы пытались привести девушку в чувство, но этого не удалось сделать ни в момент спасения, ни после. Абсолютно мертвый взгляд, словно у рыбы, которая издохла несколько дней назад. Не знаю, сколько было девчушке, но не больше 20. После произошедшего она сломалась, стала овощем, уже не жила, просто существовала. Ее водили по всевозможным врачам, но они лишь разводили руками, помочь ей было невозможно. Конечно, какую-то там терапию ей назначили, но это не помогло. И знаешь, что самое отвратительное? Задал отец риторический вопрос, на который сам же и ответил. Сидя со сжатыми кулаками, он смотрел в пол, явно находясь сейчас не здесь, а в прошлом, много лет тому назад. У всех троих ублюдков были влиятельные родители, очень богатые, до неприличия. В итоге твари посадили совсем ненадолго в тюрьму, чтобы шумиха улеглась, после чего выпустили. Меня рвало на части от произошедшего, я был в бешенстве. Потеряв веру в закон, я решился на убийство. Несмотря на чувства, одолевавшие меня, я держал разум холодным. Несколько недель я готовился к запланированному. Следил за ними, составлял расписание, по которым они жили, узнавал про их увлечения, обдумывал, как именно будет лучше все провернуть, чтобы меня не обнаружили, готовил пути отступления. Да я даже воспользовался своим положением героя и смог тайно разузнать о причудах полицейских и лучших частных детективах города. Это было сложно, но я все же смог сделать все так, что никто не смог выйти на меня. Лишь некоторые люди подозревали меня, включая напарника, но доказательств не было. Скажи Эйзаму, тебя ведь гложет то, что ты убил тех людей? Да-да, с запинкой ответил я. Запомни, убийство ранит душу человека, причиняет боль, но есть вещь намного хуже. Взгляд оранжевых впалых глаз уставился на меня, непроизвольно по телу пробежала дрожь, я словно заледенел. Никогда не пытай людей, Эйзаму, никогда. Кем бы ни был человек, нельзя пытать. Я сейчас не говорю о сломанных ногах, переломанных пальцах и избиениях. Я говорю о настоящих пытках. Поклянись мне, Эйзаму, поклянись, что не совершишь моей ошибки. Даже если убью меня или твою маму, клянись, что не совершишь подобного. Отец ждал моего ответа, и я чувствовал, что он был важен. Только вот я колебался. Конечно же, я никогда не стану пытать людей, или все же стану. Мама, папа, Нита, все дорогие мне люди. Что я буду делать, если кто-то убьет их? Или даже хуже, сломает как ту девушку? Что я буду делать? Смогу ли сдержать в себе зверя? Смогу не сорваться и не выместить свой гнев в боль тех, кто посмеет совершить подобное? А ведь шанс, что подобное случится, есть. Уже сейчас я смог обзавестись столь могущественным врагом, как Шигара Китамура. Уверен, он простит мне свой глаз. И что я буду делать, если он уничтожит все, что мне дорого? Ведь он попытается, точно попытается. Отец молча ждал моего ответа, не торопя и давая все обдумать. И это было важно, ведь сейчас меня штормило. Маятник моего мировоззрения пошатнулся после убийства. Я не знаю, что мне делать и как быть. Лишать человека жизни — это мерзко, но что если так будет лучше? Ведь убив тех злодеев, возможно, я спас от ужасной участи несколько девушек, не позволил ограбить отца какого-нибудь больного ребенка, который шел в аптеку за лекарствами, возможно, предотвратил чью-то смерть. Так, может, столько возможно стоят одной жизни ублюдка, который напал на практически детей, всерьез собираясь убить их, или же подобные мысли постепенно делают меня самого злодеем, который не лучше подобных отбросов. Ведь не раз в интернете можно наткнуться на новости о каком-либо психе, творящем ужасные вещи, прикрываясь местью за свое горе и истинным правосудием, которое он привносит в мир. Так не стану ли я подобным психом, если буду поддаваться боли, которую мне причинят? Отец, я поднял взгляд на папу, который сложил пальцы вместе и напряженно смотрел на меня. Я не могу поклясться тебе в этом, не знаю, что ждет меня в будущем, но я буду поступать так, как посчитаю верным. Уверен, что многие поступки, которые я посчитаю правильными, окажутся ошибочными, но лгать тебе сейчас я считаю неправильным. Поднявшись со стула, повторитель положил мне руку на плечо, но я видел, что он улыбается. Это была не добрая улыбка матери или радостная улыбка друга. Это была тяжелая улыбка человека, который пережил очень многое и который не собирался как-либо осуждать меня. Помни, Эйзаму, что бы ни случилось, ты всегда будешь моим сыном, и я всегда буду на твоей стороне. Если же ты собьешься с верного пути, то я помогу тебе вернуться. Прошу прощения, что так долго не было главы, но, честно говоря, сильно устал и в реальности слишком много проблем, все наваливаются и наваливаются. В голосовании, к слову, победил вариант 3, бедный 2 вариант, за него вообще нет голосов. Но хочу предупредить тех, кто не любит чернуху, я ее тоже не люблю и это слово написал, не подумав. Не бойтесь, я не собираюсь начать резко убивать множество персонажей, просто теперь у меня есть карт-бланш на свободу, так как я понял, что могу отойти от канона и устраивать более масштабные стычки злодеев и героев. Резня будет в событиях манги, когда начнется война с ВЗО. Так как я хочу ввести много героев из других стран, персонажей из фильмов, оригинальных персонажей, персонажей из спин-оффа, который крайне годный и в некоторых местах превосходит оригинал. Глава 23. Эй, Изаму, чего завис, время уже. Маномо пихнул меня в плечь. Аче, очнулся я. 5 минут истекло, теперь можем атаковать этих троих, они где-то на полигоне. У нас есть 20 минут, чтобы забрать кейс. Быстро ввел меня в курс дела Нита. Что-то ты совсем невменяемый, все нормально. Да-да, все окей, лучше давай я ее разу послушаем. В это время мама в своем откровенном костюме вышла перед нашим классом. КХМ, прошу минуту внимания. Я считаю, что нам требуется разделиться на группы, чтобы быстрее найти злодеев и отобрать у них документы. Я создам рации для возможности быстро передавать информацию. Если вы согласны, то я предлагаю создать боевой отряд из Бакуго, Тодороки, Такеучи и Маномы с Мидорией. Ида, Аджира, Асуи, Сера и Хагакури из-за своей мобильности и незаметности будут прочесывать город и если что скажут остальным, где находится враг. Шаджи, Кода, Джира будут разведчиками. Их защитой займутся Киришима, Сато и Такоими. Ну и наконец я, Урарака, Каминари, Мина, Аэйма и Минета будут группой поддержки. Когда кто-то найдет противника, то сообщит остальным по рации. Дальше боевая группа займет злодеев сражением. Группа поддержки же попытается стащить кейс. Остальные будут помогать по ситуации. Под конец мама слегка засмущалась от направленных на нее взглядов. «Шикарный план!» – выкрикнул Киришима, вскинув вверх руку. «Да, прекрасный план, тогда давайте начнем, ребята!» – поддержала подругу Мина. Впрочем, абсолютно все были согласны со своими ролями. Даже Бакугу не стал что-либо говорить и, фыркнув, просто рванул вперед, впрочем, взяв рацию у мамы. Вскоре все взяли по рации и начали прочесывать здания и улицы. Разве что Маномо по очереди подошел к Киришиме, Ханте и Урараке с просьбой дать скопировать их причуды. Те без проблем согласились, таким образом Нита временно заполучил себе упрочнение, ленты и невесомость. Ну и четвертой причудой он, конечно же, взял моего фантома, так как с ним он обращается на уровне пользователя, то есть меня. В принципе, с моей причудой Маномо становится намного сильнее, так как его главной слабостью является малый опыт обращения с копируемой способностью. С фантомом же при некоторых допущениях он может победить даже меня в битве один на один, а уж если еще и накопирует полезных причуд, то становится совсем грустно. Вот и сейчас мы с ним держались в поле зрения друг друга и на огромной скорости прочесывали территорию, постоянно перемещаясь между фантомами. И не знаю, с чего нам так повезло, но мы наткнулись сразу на двух злодеев. Прямо куш сорвали, правда был один нюанс, это как раз были те двое мужчин, на чьих причудах даже догадаться было нельзя. Оба мужчины, не скрываясь, двигались по улице, только вот если выглядящий как офисный работник просто шел на своих двоих, то длинноволосый блондин ехал на каменном коне. Да это было странно, но ничего не попишешь, мир причуд разнообразен. Мы с Маномой стояли на крышах домов. Хей, вижу двоих злодеев в секторе 3, осьминога пока не заметил. Кейса тоже не вижу. Прием, тебя поняли, весь боевой отряд, Аджира и Ида, двигайтесь к назначенному месту. Часть из группы поддержки скоро прибудет к вам, остальные продолжайте искать злодея с кейсом. Изаму, не расслабляйся, они могли его спрятать где-нибудь или скрывать с помощью причуды, будь внимателен. Дождитесь боевого отряда. Понял тебя, жде. Ять. Рацию разорвал огромным каменным когтем, но в данный момент на это было наплевать, так как пришлось резко прыгать вниз, уходя от множества атак. Боковым зрением увидел, что у Нита также проблемы. Огромные каменные птицы, похожие на орлов, кружили около нас на большой скорости. Вопросом, как бетонные твари летают, решил не задаваться, все равно было понятно, что создал их принц на коне. Твари были размером с человека, и одна из них уже устремилась ко мне. Но в этот момент фантом, который остался на том месте, где я стоял, спрыгнул вниз, вдобавок оттолкнувшись от стены, на огромной скорости пролетев прямо к одной из птиц. Стоило ему оказаться на спине существа, как я переместился и, достав из рукава небольшой иглообразный вытянутый клинок, который скорее был кинжалом, проткнул голову. Стоило это сделать, как существо мгновенно перестало двигаться и начало разваливаться на куски. Я оттолкнулся вверх, мог бы сразу переместиться вниз, но не хотелось попасть под падающие камни. Пока я падал, еще двое, развернувшись, чуть ли не со свистом рванули ко мне с левой и правой стороны. И ситуация была бы неприятной, если бы не одно, но, а именно мое озарение касательно своей причуды. Узнав о фестивале, я очень долго думал, как же можно улучшить свою способность, пока не понял очень простой факт. Если фантом спокойно бегает под землей или в стенах зданий, что мешает ему бежать по воздуху? Ведь если подумать, ему все рано на физический мир, так какого черта я привязываю его к плоскостям? Конечно, чтобы, переборов себя и свои психические ограничения, пришлось постараться, но в итоге у меня получилось. Убедившись, что Манома занят и не видит меня, а птицы совсем рядом и по идее перекрыли обзор камерам, которые установлены по всему полигону, я заново создал фантома, который сейчас находился в моем теле, и заставил подпрыгнуть вверх на несколько метров. Чуть не попав под неестественно большие когти, я заменился, оказавшись над тварями. Ну а как известно, кто стоит выше, тот и победил. Одну из птиц постигла судьба ее собрата, вторая же превратилась в моего временного скакуна, а точнее летуна. Я был уверен, что орлу потребуется всего пару секунд, чтобы меня скинуть, но если я правильно все понял, Геракхнкхм, злодею, который ими управляет, требуется контроль для того, чтобы големы могли делать нечто сложное. И судя по тому, что блондин сейчас напряженно смотрит на то место, где сражается Манома с кучей птиц и постоянно водит руками, ему сейчас не до меня, да и не нужно мне особо долго тут летать. Всего лишь приблизиться настолько, чтобы фантом смог приблизиться злодеям. Первым решил вывести из боя как раз создающего каменный монстром мужика, чтобы Нита мог присоединиться к бою. Не знаю по каким причинам, но принц, как я его называю, сконцентрировался именно на нем, почти не обращая внимания на меня. Что ж, все равно поездочка выдалась недолгой. Мой фантом выпрыгнул из-под асфальта прямо через коня, и когда копия прямо в воздухе должна была снести всадника мощной вертушкой, я переместился. Только вот в этот же момент я в прямом смысле этого слова застыл. Какого черта? О, привет, парень, телепортирующая причуда? Полезно, судя по всему, если бы не мой друг, то у меня уже сломало бы кости, ха-ха. Все тело парализовало, и я просто-напросто упал прямо на коня. Это было больно. Нет, это было чертовски больно. Я завыл сквозь зубы. Ау, не повезло тебе, прямо причинным местом упал. Мой тебе совет: поменьше атакуй, когда находишься в воздухе. Черт, черт, черт, как так-то, а? У второго парализующая причуда, но как он ее использовал? Я не увидел и не почувствовал никакой атаки. Возможно, я попал в какую-то ловушку. Гррррр, ну ничего, сейчас оба у меня поплешите. Может быть, двигаться я и не могу, но вот использовать причуду вполне. Внутренне ухмыляясь, так как внешне это сделать не вышло, я заменился на сотню метров в сторону, где в боевой стойке стоял клон, приземлившийся туда после того, как появился на спине каменной птицы. Да как так, что это за чертова причуда, как мне снять контроль? Парализованное тело начало заваливаться вперед, пока я больно не стукнулся лбом об асфальт. Это, к слову, никак не помогло и не сняло парализацию. Хм, а вот ты где? А ты проблемный парень. Я почувствовал, как со спины ко мне начало приближаться нечто большое, и вновь переместился, но на этот раз заранее приняв фантомом более устойчивое положение, чтобы не упасть. А это еще что такое? На грани слуха появился довольно привычный звук для тех, кто учится в классе 1А. Для других же людей яростный крик, совмещенный с множеством взрывов, был слегка выделяющимся из привычного ритма жизни. Из-за угла вылетел, как всегда, взбешенный Бакуго. Серьезно, он бывает хоть иногда хладнокровен в битвах, натуральный берсерк, ему бы причуду, завязанную на ярости, был бы уже вторым всемогущим. Очень быстро блондин начал приближаться к парочке злодеев, своими полупрыжками, полуполетами. Так ему явно было легче контролировать свои движения. Но неожиданно мое тело вновь стало меня слушаться, а классический офисный работник, стоящий около принца, развернулся к Бакуго, и его тело, как и мое, перестало двигаться. Вот же ж, так этому мужику нужно всего лишь посмотреть на цель, чтобы тот застыл? Это совсем уж нечестная причуда. Но на удивление Кацуки не успокоился, он начал прямо в полете заваливаться вперед, Но даже так этот псих продолжил применять свою причуду, и в этот раз он явно изменил силу взрывов на максимальную, для того чтобы преодолеть максимальное расстояние, до того момента, как его ладони слишком сильно наклонятся. Ведь стоит углу, под которым он выпускает взрывы, слишком сильно измениться, как он уже не сможет нормально контролировать свой полет. Только вот злодеи тоже не бездействовали, и перед ними прямо из-под асфальта начала подниматься большая массивная туша, отдаленно напоминающая бодибилдера, мышцы которого увеличили в несколько раз, а голову вжали в тело. По идее, Кацуки должен был бы врезаться в него секунды так через две, но из одного переулка, который образовывали два трехэтажных здания, на большой скорости образовалась дорожка из ледяных кристаллов, которая, достигнув голема, разрослась настолько, что полностью поглотила его, проморозив насквозь. Каждое мгновение было на счету. Несмотря на все произошедшие раньше, Кацуки мне симпатизирует, и проверять его тело на прочность не хотелось. Тем более сейчас была геройская практика, и мы были напарниками. Еще на первом уроке всем сказали, чтобы мы воспринимали их максимально серьезно и полностью отдавались роли, которую нам назначат. Так что сейчас все ребята не мои одноклассники, а напарники-герои. Новосозданный фантом занес руку с зажатым клинком, после чего молниеносно метнул его в замороженную глыбу. Замена, и от меня до цели проносится малозаметный росчерк, который разбивает ледяную статую. Тело подрывника проносится прямо сквозь обломки. Обычный человек такого не выдержал бы, но благодаря своему фактору причуды тело Бакуго обладает невероятной прочностью и живучестью. Эффект даже можно было бы сравнить со средненькой по силе причудой, что само по себе удивительно. Парализатору не оставалось ничего другого, как отпрыгнуть в сторону, чтобы его просто-напросто не сбило. И неожиданно Кацуки вновь смог двигаться. Только вот сразу же вновь перестал, как и стоящий рядом злодей. Я ненадолго завис, даже не обратив внимания на вышедшего на поле боя Тодороки и Иду. Постепенно в голове начал складываться пазл. Ведь когда меня парализовало, мужик стоял рядом с создающим големов. Когда он парализовал Кауки, он тоже не двигался с места, и лишь когда обстоятельства вынудили его сделать это, Бакуго вдруг ненадолго обрел контроль над своим телом, пока противник вновь не остановился. Вот оно, для его способности ему нужно не двигаться. Он не сможет одновременно держать кого-то парализованным и при этом уклоняться от атак. Пронесся мой крик по улице. Неожиданно блондин на коне захлопал в ладоши. «Браво, парень, ты быстро смог догадаться о слабости Махи, только вот я здесь тоже не просто так». Поднеся два пальца ко рту, принц вдруг свистнул, и из всех ближайших домов, прямо через окна начали пролазить всевозможные существа. Большинство из них были из бетона, такого же, из которого состоял полигон, но часть была из древесины, что странно. В атаку мои верные воины. Каменные волки, обезьяны, птицы, человекоподобные существа разных размеров и пропорций рванули к нам, и двигались они слишком уж быстро. От Тодороки во все стороны рванул лед, примораживая существ. Подоспевший Ида начал свое фирменное многомахательство, а Бакуго же тем временем начали заворачивать в самый натуральный каменный кокон из тел. Куча всяких существ начинали образовывать купол над Бакуго. Тот выпускал взрывы из рук как никогда прежде, но это его не спасло. Несколько каменных обезьян держали его, удерживая на месте, а когда подоспели остальные, шансов на спасение уже не оставалось. Злодейские марионетки вывернули руки так, чтобы он мог лишь посылать взрывы себе за спину, не задевая свою своеобразную темницу. Все эти вещи я подмечал прямо во время боя. Уйдя от огромного кулака гориллы, с силой воткнул единственный оставшийся меч в голову. Это было слабым местом этих существ, намного менее крепкое по сравнению с телом. Сразу с трех сторон на меня напали, и, наверное, можно назвать их рыцарями. Каменные болванчики были с нормальными человеческими пропорциями, но угловатости создавали образ доспехов, да и сражались они вытянутыми палками, словно мечами. Двое из них уже атаковали мои колени колющими ударами, третий же размашистым ударом хотел снести мне голову. Но в бытие скоростным героем были свои плюсы. Три молниеносные замены вместе со скоростью фантома превратили меня в, на мгновение появившееся изображение, которое мигнуло за спинами рыцарей, после чего они обрушились грудой камней. Тело вновь парализовало, но я был спокоен. Почему? Все просто. За спиной злодея выскочил фантом, причем даже не мой, ведь я не ношу фраки. Хей, нехорошо натравливать на меня столько летающих противников, а если бы я не обладал нужными причудами? Раздался насмешливый голос Маномы, который стоял на краю одной из крыш. Ему потребовалось всего четверть секунды на то, чтобы переместиться, коснуться шеи злодея и вернуться назад. Махи, как назвал его блондин, повалился застывшей статуей. Ох, ну и отдача у этой причуды, даже языком шевелить сложно. Позади Маномы два каменных орла начали заходить на вираж, разворачиваясь прямо на него. Эй, Изаму, у меня дурное предчувствие. Я просто уверен, что за моей спиной происходит нечто нехорошее. Заволновался Нита. Мой же фантом на огромной скорости прыгнул прямо на големов, пролетев все расстояния секунды за полторы. Когда до Оны из птиц оставалось с десяток метров, я заменился и, извернувшись в воздухе, пролетел прямо над ней, распарывая ту пополам. С второй же была проблема, если не убить ее прямо сейчас, а воспользоваться только что примененным методом. Инерция крайне подло пошлет все камни, на которые развалится болванка прямо в обездвиженного Моному, что не есть хорошо. Так что я принял хоть и не самый умный, но зато действенный способ решения проблемы. Росчеркой второй пернатый лишается своей псевдожизни, я же остаюсь без своих мечей. Довольно неожиданно к нашей позиции устремился Ида, причем явно случилось что-то важное, так как он не обращал внимания даже на удары големов. Достигнув оптимальной, по его мнению, дистанции, он что-то кинул прямо в меня. Из-за рефлексов я схватил небольшой прямоугольник, оказавшийся рацией. Точно такой же, которую мне создала мама и которую уничтожили птицы. Из динамиков как раз послышался голос Яйоразу. Аряю, кейсу третьего злодея. Он слишком силен, нам нужно хотя бы пару человек из боевой группы. Злодей уже вывел из боя около трети героев. Бой ведется в седьмом секторе. Повторяю, нужна помощь боевой группы. Я зажал красную кнопку, чтобы мама смогла меня услышать. Тебя понял, сейчас приду к вам, остальные прибудут по возможности. Мой фантом устремился в указанную нашей старостой сторону. Хорошо, только вот планы поменялись неожиданно для всех. Раздался хорошо слышимый голос принца, все еще сидящим на коне. Слушайте сюда, герои, если хоть один из вас сейчас уйдет с поля боя, то мы убьем вашего товарища. Рука блондина указала на шар из шевелящихся камней, в котором можно было угадать силуэты разных существ. Правда, из этого своеобразного колобка торчало две руки Бакуго. Мне хватит секунды, чтобы расплющить его. Ух-ха-ха-ха-ха. Быстрый анализ ситуации показал, что мы в жопе. Одного из нас смогли взять в заложники, жертвовать не вариант. Смерть товарища явно не стоит каких-то документов. Черт, неужели это с самого начала была ловушка? Чи черт, мама, кажется, вам придется выпутываться самим. Кацуки в заложниках, и если хоть кто-то сбежит, то его убьют. Постараемся разобраться с ситуацией поскорее. Энно, я поняла тебя. Ненадолго я ее растерялась, но быстро взяла себя в руки. Будем ждать. Всем привет, давно не виделись. Извините, что давно не было прот, но словил выгорание на почве усталости и кучи работы. В принципе, не могу сказать, что все еще в строю, но постараюсь больше так не пропадать. Хотя размер глав, возможно, будет процентов на 15 меньше, во всяком случае 25 и 26 шестая именно на столь сократились, так как сил просто нет. Сажусь писать, хорошо, если кое-как печатаю несколько тысяч знаков и все, не могу. Глава 24. Киришима. Обозначенный красноволосый объект пролетел над оставшимися бойцами, после чего врезался в бетонную стену одного из домов, пробив ту. Его парализовало, Инджи теперь тоже выбыл. Прокричала Джира, чьи штекеры, растущие из мочек ушей, были воткнуты в землю и отслеживали сердцебиение каждого из присутствующих. «Мама, мы долго не продержимся». «Да знаю я», — слегка истерично прокричала взволнованная Яйоразу. «Сато, активируй сахарного берсерка, Шаджи, прикрой его, ему нужно время». Ничего не ответив, Меза Шаджи на огромной скорости дублировал свои руки репликанты, направляя те прямо в злодея. Несмотря на то, что обычно он использовал свои возможности для разведки, выращивая на концах рук глаза и уши, это не отменяло того факта, что в боевом плане он ничем не уступал тому же Сато. Дублированные части тел эффективнее родных, поэтому скопированные руки не только удлинялись во много раз, но и обладали крайне большим разрушительным потенциалом. Настолько большим, что сейчас именно Шаджи был одной из тех фигур, благодаря которой ученики класса они проиграли. Ведь против них сражался хоть и малоизвестный, но крайне сильный морской прогерой Коромодока. Как и духи из легенд, он казался довольно безобидным, но сейчас, когда костюм на нем порвался и стало видно накачанное красное тело и множество щупалец, растущих из плеч, становилось понятно, что свое имя он выбрал не просто так. Их временный противник, играющий злодея, вначале просто скрывался, мимикрируя под окружающую среду, но благодаря тому, что многие из класса обладали полезными в разведке причудами, очень быстро прячущего кейс врага удалось найти. Некоторое время они гоняли его по полигону, загоняя в угол. Все это время мама думала, что основная направленность их противника – это скрытность, но она ошиблась. Стоило только Се распеленать врага своими лентами, а Фумикаге, Киришиме и Шаджи накинуться на него, как верхняя часть одежды человека-осьминога порвалась. Все его тело стало больше, а каждая рука разделилась на 4 щупальца, которым он раскидал абсолютно всех, кто атакующих. Аджира выбыл сразу же, после удара он улетел к группе поддержки и, шатаясь, попытался встать, но выяснился неприятный факт. Щупальца злодея были покрыты ядом, который, соприкасаясь с кожей, вызывало не менее. Жертва просто переставала чувствовать свое тело. Дальше их выбивали один за другим. Навредить прогерою было практически невозможно, его тело было крайне упругим, словно резина, и даже на мощные физические атаки Киришимы не оставляли видимых следов. За ним последовал Киришима. Посчитав его самым опасным в данной ситуации, Коромода рванул прямо к нему, раскидывая всех своими щупальцами. Динки не отличался особой стойкостью к ядам, мазок ядом, и он в отключке. Дальше по очереди выбивались все наши стрелки. Аима, Минета и Ачику, кидающиеся всевозможными огромными обломками, предварительно делая тени весомыми. Повезло Мине и Цую, первая просто выделала слабенькую кислоту по всему телу, а вторая оказалась устойчива к яду. В итоге ситуация была неутешительной. Мама и Айоразу, как же неосмотрительно было отправлять всех боевиков туда, из их группы у нас был лишь Мидория, но он был оружием последнего шанса. Последствия использования его причуды слишком ужасны, возможно, лучше даже будет проиграть, чем позволить Изуку поочередно ломать себе пальцы и руки. Это слишком жестоко. С другой же стороны, проиграет не только Мидория, а весь класс. Ребята отдали ей статус лидера и слушаются ее словно командира, она просто не может подвести их доверие. Но, по телу пронеслась волна дрожи. Что если она просто боится принять на себя ответственность? Весь ее класс отдают всех себя ради достижения цели. Каждый из них собирается стать героем. Она видела, как сражаются Шита, Изаму, Нита, Бакуго, Ида и другие. На своем опыте она знала, что для таких результатов нужно тренироваться с детства, причем намного больше, чем она. А первая геройская практика, Изуку и Бакуго сражались, не жалея себя, оба попереламывали себе кости, и все ради своей цели. Хотя с вторым и не точно, больно уж у него скотский характер. Впрочем, он такой же взрывной, как и его причуда. Стоит случиться чему-то, что его не устраивает, как Бакуго взрывается эмоциями. Но при этом это не бездумная злость. Если ему что-то не нравится, он работает над проблемой, в своем стиле, правда. Бакуго сражается не только с врагами, он постоянно сражается с самим собой. И точно так же поступают остальные. Они постоянно преодолевают себя, а она боится и не может пересилить себя. Тем временем уже 3 руки Шаджи повисли плетью. Он тяжело дышал, яд явно постепенно скапливался в организме, и тогда он решил сменить тактику. Вскинув все 3 целые руки, он вдруг начал на огромной скорости отращивать руки. Весь класс знал, что Меза способен дублировать из руки сразу 2 отростка, а позже из каждого еще по 2, и так несколько раз. Но сейчас были абсолютно другие масштабы. Все с шоком смотрели на происходящее, даже прогерой на мгновение завис, после чего сразу выстрелил сразу 4 щупальцами в сторону и, схватившись за какой-то объект, потянул себя в сторону. С диким ревом Шаджи ускорил дублирование конечности, и спустя мгновение над злодеем зависла огромная масса плоти. Словно в замедленной съемке, огромное переплетение рук рухнуло вниз, вызвав небольшое землетрясение. Угол одного из зданий был полностью разрушен. Шаджи начал втягивать отростки назад. Вид у него был настолько изнеможенный, что было понятно, что больше он, скорее всего, не боец. Хотя даже так он встал в боевую стойку. Все же смотрели на те разрушения, что он устроил. Вся дорога была в трещинах и промята. По уровню разрушений Меза сейчас сравнился с Тодороки или Бакуго. И это было невероятно неожиданно. Конечно, я знала, что он силен, но чтобы настолько. ТЦ, только вот это не сильно поможет ситуации. Ведь злодей то успел уклониться. Я перевела взгляд на него, так как по-хорошему он должен был бы уже вернуться к нам, и увидела, как, изменив цвет кожи на серый, обливал себя водой из обычной бутылки минералки. Как странно, зачем он? Мина, Фумикаге, Тору, быстрее ко мне. К Кажется, я поняла, как нам победить. Вот оно, вода. Эта геройская практика была нацелена на поиск слабых мест у противника. Значит, я не могу ошибаться. Этому злодею просто необходима вода, учитывая, что он вылил ее прямо на себя. Скорее всего, его кожа слишком быстро высыхает. Тору постоянно была рядом со мной, так как сейчас у нее не было возможности воспользоваться своей способностью. Фумикаге же с Миной сражались, но отступив оказались у меня. «Я верила в тебя, мама, говори, что делать», улыбаясь, подпрыгнула Мина. «Что требуется, такоими?» «Да-да, сейчас, Фумикаге, твоя задача уничтожить все ближайшие объекты, за которые может схватиться злодей по типу деревьев, но не трогай фонарные столбы, они требуются быть целыми. Именно этим должна заняться Мина. Скажи, ты сможешь растворить их у основания так, чтобы они не упали, но при этом, если враг попробует притянуться к ним, оторвутся». «Легко», уверенно сказала Ашида, «надеюсь, она не приукрашивает». «Тогда идите, чем быстрее вы это сделаете, тем лучше». Использовав слабую кислоту, Мина поскользила к ближайшему столбу. Такаими также побежал выполнять свои обязанности. Я повернулась к сражающимся спиной и приоткрыла грудь. «Ай-ай, мама, что ты делаешь?» — раздался рядом голос Хагакури. «Тору, сейчас я сделаю напалм. Твоя задача будет разбить его в каждом из зданий, что рядом, на каждом этаже, и полить им подоконники. После того, как сделаешь это, установи там эти штуки». Я создала небольшие прямоугольники с кнопками, после чего начала быстро настраивать их. Это мины я переделала, и вместо того, чтобы взорваться, они просто полыхнут огнем примерно на метр от себя. Их можно подорвать издалека, пожалуйста, будь аккуратна. Когда все будет готово, приходи сюда, чтобы убедилась, что можно создавать передатчик для подрыва. «Ха, хорошо, мама, я все сделаю». Правда, когда Тору попыталась собрать всю ту кучу вещей, что я насоздавала, пришлось быстренько снабдить ее рюкзаком серого цвета. Теперь оставалось лишь ждать Инат. «Мама, а что делать мне?» Внутри все похолодело. «Я не знаю, Изуку. Твои руки, они сломаются от твоих ударов». Я отвела взгляд. «Что?» Ненадолго Мидория завис, после чего вдруг разразился целой тирадой. Несмотря на то, что обычно он крайне стеснителен, особенно общаясь с кем-то из девушек, но, судя по всему, мои слова слишком задели его. «Ты о чем вообще? Причем тут это? Какая разница, сломаю я руку или нет? Главное, чтобы мы победили злодея. Скажи, что мне делать, не обращая внимания на это. Мы будущие герои, неважно, как мы себя чувствуем, мы должны действовать. Боль — это мелочи, мои руки исцелят, а значит, ничего непоправимого нет». Я смотрела в зеленые глаза Мидори и понимала, что вновь была не права. Я скорее оскорблю и наврежу ему, чем помогу своим беспокойством. Он даже не понимает, что именно не так. Нормальный человек бы наоборот старался лишний раз не использовать способность с такими последствиями. Я ломала конечности и знаю, насколько это больно. Сила Изуку же и вовсе делает нечто ненормальное. Судя по фиолетовым рукам, у него там не остается ничего целого в принципе, как бы еще кость не дробила на кусочки. А ведь он после этого все еще шевелит рукой, что лишь продлевает агонию. И сейчас он даже не задумывается о том, чтобы избежать всего этого. «Хорошо, тогда слушай внимательно. После того, как Тору, морской прогерой Коромодока или просто сын Гокота, а детишки неплохи, для первого курса даже слишком, очень хорошая слаженность. Обычно такие мальки действуют сами по себе. Эти же не только вместе, но еще и не тратили время на всякие пререкания и почти сразу согласились, чтобы роль лидера взяла на себя та девочка. Хех, не все профи на такое способны. Хотя, если быть до конца честным, приходится слегка поддаваться. Был бы бой более серьезным, их лидера я бы выбил одним из первых. И уж точно никогда бы я не поливал бы себя водой так часто и явно. Но задача была другой, нужно, чтобы детишки учились анализировать. Думать головой полезно, а когда сражаешься с злодеями, просто необходимо. Шестирукий паренек вот зря повредил здание, за это оценка снизится. Но с другой стороны, за день он меня, то бой был бы окончен. ХМО, кажется, она все же заметила. Замечательно. Слишком уж явно засуетилась. Так, что-то сказала по рации, паренек с тенью из живота и швыряющейся кислотой отступили. Я даже слегка ослабил напор на оставшихся сражающихся, так как было интересно, что они задумали. Пока я следил за действиями малышни, чуть не пропустил арбалетный болт. Удивленно обернувшись к атакующему, я увидел как раз их лидершу, которая только что отдавала приказы. Причем встала так, чтобы быть за ее, вроде бы Сата, парнем, который прямо во время боя начал засыпать в себя пакет сахара, после чего усилился в несколько раз. Он умудрялся перехватывать мои щупальца, которыми я попытался достать девчонку, но та лишь уклонялась, иногда прикрываясь небольшими щитами, которые нацепила на руки. Вырастила она их прямо сейчас. Замечательная причуда, возможности которой открываются просто невероятные. Создав второй арбалет, она передала еще один арбалет девочке-лягушке, после чего еще и скорость обстрела увеличила. Мне пришлось сконцентрировать все свое внимание на болтах и даже использовать для этого сразу два щупальца. Неужели решила облегчить жизнь бойцам, учитывая, что они проигрывали, вполне возможно. Дальше я уже просто бился с парой человек и выжидал, сжимая в одном из щупалец, которые заменяли мне предплечья, нужный ученикам кейс. В какой-то момент к бою подключились кислотница и птицеголовый. Их лидерша что-то сказала в рации. Отлично, значит, они уже почти закончили. Интересно, чем они вообще занимались. Неожиданно до меня дошло, зачем меня так резко атаковали, да девочка же просто отвлекала мое внимание от действий друзей. Вот молодец, я даже не сразу понял. Думаю, можно ее даже заранее пригласить в свое агентство. Решит присоединиться, хорошо. Да и даже если нет, будет на один вариант больше на втором курсе. Еще интересно, девочка-лягушка, но, к сожалению, пока она ничего интересного не показала, хотя с другой стороны мне как никому другому известно, что причуды, которые дают пользователю свойства животных, нужно раскрыть. Пробуждаются такие способности реже, но пробуждение само по себе процесс редкий, хорошо, если хотя бы один к миллиону. Так что глупо надеяться, что твоя причуда вдруг скачкообразно разовьется. Вот постепенно раскрывать свое животное, узнавать, какие способности есть у твоего вида, постепенно искать способ, как их развить, это совершенно другое. Это долгий путь, но надежный и результативный. Не думаю, что сильно польщу себе, сказав, что я являюсь сильным героем. Особенно если сражаюсь в воде, все же на суше я ослаблен и не способен использовать некоторые фишки. Тем временем на поле боя явно что-то изменилось, дети постепенно отступают, даже своего берсерка оттаскивают. Неужели заманивают за собой? Ну что ж, тогда, блять, в пространство между мной и оставшимися сражающимися прилетели самые настоящие коктейли Молотова. Во все стороны брызнул горящий напалм, но что самое хреновое, это был не единственный источник огня. Все окружающие дома и переулки вспыхнули точно так же. Вокруг развернулась настоящая гиена огненная. «Ксо, дети, я, конечно, понимаю, что у вас ситуация складывалась не очень хорошо, но это же не значит, что нужно меня убивать». Я почувствовал, как голова закружилась. «У меня и простой воздух кожу сушит. Подобная же печка ослабит настолько, что двигаться буду словно пьяный». Отступив в центр огненной ловушки, начал думать, что делать. Вариантов то ведь особо и не было. Чтобы схватиться за крыши зданий, длины щупалец не хватало, а дыры для окон они предусмотрительно полили напалмом. Неужели придется сдаваться? Это еще не все. Я увидел, как за огнем начался какой-то кипиш. Вперед вышел парень, до этого в бою не участвовавший, в зеленом костюме, с тканевыми штуками на голове, словно уши зайца. Выглядел костюмчик не особо презентабельно, совсем модельеры обленились. Неожиданно парень подпрыгнул, да как, на добрые несколько десятков метров вверх. Неужели, как и у Мирука, причуда наделяет способностями кролика? Неожиданно остальные кинули пару каких-то снарядов, разорвавшихся белой пылью или еще чем, что потушило огонь перед ними, образовав небольшой проход в несколько метров. Но не обратив внимания на это, я следил за парнем, который в момент нахождения надо мной вдруг занес руку для удара. Это определенно не кролик. Чувство опасности завыло на полную. Не жалея щупалец, я потянулся к единственным объектам, за которые можно было притянуться, к фонарным столбам. Но стоило лишь потянуть их на себя, как они завалились. «Ксо, ксо, ксо!» Я рванул к тому проходу в огне, что образовали дети, после чего над моей головой раздался хлопок. Не знаю, что это за монстр, но сила удара была такова, что в то место, где мгновение назад был я, ударила столь сильная волна воздуха, что многострадальный асфальт проломился вниз. Ударная волна бросила меня вперед и затушила весь ближайший огонь, судя по всему, просто сдув напалм. Что ж, это была победа учеников. Стоило мне оказаться около них, как шестеруки и берсерк просто схватили мои конечности в охапку, а девочка-лягушка вырвала своим языком нужный им кейс. Глава 25. Итак, детишки, это было прекрасно. Несмотря на свою небольшую оплошность, мамачан, ты прекрасно справилась. Правильно проанализировала ситуацию и на месте разработала действенный план. Нита-кун, молодец, Правильно определив злодея, что будет мешать вам больше остальных, нейтрализовал его с помощью его же причуды. Но все же тебе стоило больше озаботиться своей безопасностью и использовать причуду парализации скрытно, к примеру, затаившись в одном из зданий. Теперь перейдем к ошибкам. Всемогущий прокашлялся. Ты Изаму начал действовать слишком рано, до тебя начала и атаковать птица Юи Чисана, но эффективнее было бы не нападать на него, а сначала помочь сражающемуся Маноме, после чего напасть на злодеев вдвоем или же дождаться подкрепления. Бакуго-кун, ты был, как всегда, слишком импульсивен. Из-за своей глупой атаки в лоб, не зная даже причуд противника, ты оказался взят в заложники, из-за чего вся боевая группа была парализована. А если бы злодеи решили, что им не нужны заложники и убили тебя, в будущем старайся узнавать как можно больше о своих противниках, прежде чем кидаться на них. Ну и наконец, Шаджи, твоя атака была хороша. Даже несмотря на то, что злодею вернулся от нее, ты выиграл время остальным, но посмотри на место удара. Очень сильные разрушения, часть которой был рядом разрушена. А если бы он обвалился, могли бы умереть десятки людей. Это касается всех вас. Сражаясь с злодеями в черте города, постоянно думайте о разрушениях, что создаете. Наша задача — это защита людей, да и к тому же за разрушения героям выписываются неприятные штрафы, поэтому будьте аккуратны. На этом все. И простите, но у меня появились срочные дела, поэтому я вынужден откланяться. Герой номер один в прямом смысле этого слова сбежал. Возможно, время трансформации заканчивалось, возможно, хотел навестить Мидорию, который в итоге сражения был без сознания и с сломанными ногами и руками, а возможно и то и другое. Фух, ну я считаю это успех. Ты молодец, мама. Вскинул руку вверх помятый Каминари. Вслед за ним вскочил и Киришима. В принципе, все кроме Изуку были в строю, так как яд переставал действовать и все уже спокойно могли держаться на ногах. Да и Айоразу, ты гений, так быстро придумать, как победить этого мужика. Черт, ну и силища же у него. Такое ощущение, словно меня не щупальцем отлупасили, а как минимум сбил грузовик. Эйджиро начал разминаться, делая рывки руками. Тебя сбивал грузовик? Минору вскинул одну бровь. Ну, я не уверен. Возможно, это был автобус. Я просто тогда стоял спиной к нему и успел применить укрепление лишь потому, что услышал сигнальный гудок. Ну а потом я в школу спешил, да еще и голова кружилась, вот и не помню точно. Киришима почесал затылок. Повезло тебе, что твоя причуда защищает тебя. Эх, давайте, наверное, пока пойдем в академию переодеваться, сегодня вроде бы уроков больше нет, спросил Каминари непонятно кого. Да, это последний урок. Хотя я начинаю понимать, почему геройскую практику ставит вечно в самый конец. Ни одного спокойного урока. Пробурчала Джира. Ребят, а может посидим в каком-нибудь кафе? Я угощаю. С улыбкой предложила мама. Жаль, правда, что Бакуго и Тодороки уже ушли. Прости, я не смогу, буду готовиться к фестивалю. Сказал Нейта, подняв руки, словно сдаваясь. То же самое. Извини, тренировки. Я с подругами уже договорилась погулять. Мне в кружок. Улыбка пропала с лица нашей старосты, а взгляд поник. Она явно выбрала не совсем то время для подобного приглашения, да и сделала его неправильно. Ладно, там прогулка или нечто подобное. Но сейчас наш класс не так близок, чтобы принимать такие предложения. Уверен, мама предложила заплатить за всех от чистого сердца. Девушка она хорошая, но слишком уж для остальных это неловко. Так как не хотелось, чтобы она расстраивалась, решил вмешаться. Хей, мама, я думаю, сейчас все будут усиленно готовиться к фестивалю и заняты. Но уверен, что после мы сможем неплохо отметить это. Да, народ, послышались одобрительные выкрики. Вот и славно, тем более и повод будет. Директор внизу, а вот и первый курс возвращается с практики. Потрепали их неплохо, но показали они себя замечательно. Малышка мама все чаще проявляет свои лидерские качества, нужно лишь помочь ей преодолеть своих внутренних демонов. А вот сильнейшие ученики оплошали. Им явно не хватает умения анализировать ситуацию. Ида Тенья слишком правильный, в плохом смысле этого слова. Хорошо, что в таком возрасте мышление меняется довольно быстро, все же как бы это ни звучало, но иногда нужно понимать, что правильно – не значит верно. Эх, вкусный чай, нужно будет закупить его побольше. Итак, Бакуго Кацуки, крайне импульсивен, это может сыграть с ним злую шутку. Хорошо, что Казухика-сан прислушался к моей просьбе и спеленал Бакуго существами. Мальчику явно нужно вправить мозги на место. Впрочем, скорее их просто нужно перенаправить. Несмотря на характер, Кацуки умен, крайне умен. Это касается как учебы, так и логики, которой он не лишен, как и Изуку Мидория. Эти двое стоят друг друга, словно родились для того, чтобы быть соперниками. Хоть с первого взгляда это и незаметно, но они словно отражение друг друга. Одновременно отличаются друг от друга и крайне похожи. Взрывной и спокойный, родившийся с сильной причудой и получивший ее от другого, и одновременно с этим оба смелые, настойчивые и упорно идущие к своим целям. Не враги, но соперники. Они не только придадут своему сопернику стимул развиваться, но и смогут многому научиться друг у друга. Правда, времени не так уж и много. Эта лига, что-то подсказывает, что первое их нападение лишь начало. Слишком организованная и видна чья-то рука, которая устроила все это. И, к сожалению, есть у меня предположение, кем может быть та таинственная фигура, что стоит за этой организацией. Это существо, Ному, очень уж оно мне кое-что напомнило. Даже пришлось порыться в документах и старых записях, чтобы убедиться в некоторых своих суждениях. Нападение на башню Такуаскоек около 5 лет назад. Почти 50 тысяч человек не погибло из-за нападения странных тварей, которые в прямом смысле этого слова были летающими бомбами. Эти твари также обладали несколькими причудами. Во всяком случае, мне точно известно про крайне сильную регенерацию. Правда, в СМИ это не афишировалось. В целом ситуацию тогда спас капитал селебрити, известный про герой США, который тогда находился в Японии, и один паренек, который сейчас вроде бы входит в топ-5 героев Америки. Хех, а ведь он был простым линчевателем. Впрочем, само понятие героев, как их видит современное общество, выросло именно из линчевателей. Людей, которые выходили на улицы и помогали остальным, и те, кто останавливали злодеев. Проблема была в методах. Хотя в те времена, когда появились причуды, в принципе творился ужасающий хаос. Да и сейчас часть общества считает, что герои поступают слишком гуманно по отношению к преступникам. Наверное, лишь поэтому еще сохранились герои по типу повторителя. Эх, Кагаминари, устраивал же ты представление. С одной стороны, за них бы тебя нужно было бы лишить лицензии навсегда, но правительство побоялось недовольства общества. Тогда ситуация была наколенной, преступников много и власти не справлялись. Лишь поэтому люди знают героя-повторителя, а не линчевателя-повторителя. А ведь у него еще и сын есть, который уже успел отличиться. Не сказать, что мне приятно осознавать факт того, что в таком возрасте он уже убил не одного человека. Но с другой радует, что сделал он это больше от стресса и страха за друзей. Все время после нападения на зону катастроф он ходил подавленный. Убийство разумных явно ударило по его ментальному здоровью. Впрочем, не только Изаму тогда убивал. На Тодороке-младшем и Бакуго также есть грех. Но там ситуация была своеобразная, и кажется, эти двое особо даже не знают про то, что лишили некоторых злодеев жизни. Развеивать их домыслы я не собирался, это пагубно скажется и на том. Поэтому будем считать, что злодеев убила гравитация. Но что-то слишком я отвлекся, и следует вновь осмыслить действия Лиги. Самых вероятных причин их нападения всего несколько. Вполне возможно, что Шигараки и его последователи – это личности, обиженные на Тошинари. Собрали некоторые силы и попытались его убить. Звучит довольно достоверно, но этот Ному все портит. Как уже выяснила полиция раньше, эта тварь была человеком, Санджиримака. Ничем не примечательный мужчина, пьяница, который за жизнь совершил пару мелких правонарушений. Пропал без вести больше полугода назад. Из всего этого следует, что Ному создан искусственно, как и те взрывающиеся существа 5 лет назад. Слишком уж они похожи, те же способности, похожий внешний вид. А это значит, что за Лигой скрывается некто, который смог не только почти провести теракт множество лет назад, но и скрывался по сей день. Вариантов, кем может быть таинственный злодей, несколько. Но тот факт, что Ному обладает несколькими причудами, сужает круг лиц, ставя на первое место среди подозреваемых все за одного. Еги убил его, но, к сожалению, больше верится в то, что страшнейший злодей из всех выжил и восстанавливается, и для чего-то ему потребовалось нападение на Юэй. Неужели он прознал про наследника всемогущего? Если дела обстоят именно так, то ситуация критическая. Мидория Изуку еще даже близко не освоил своих сил. Сейчас он самый незащищенный элемент из всех. Ну вот, незаметно для себя вновь начал отбивать лапой тот ритм из рекламы. Какая же въедливая мелодия. Еще и чай закончился. Надо бы новый сделать. Решив не откладывать это в долгий ящик, соскочил с кресла и пошел в соседнюю комнатку, где стоял электрический чайник. В голове начало мельтешить множество мыслей о предстоящем фестивале. Шанс того, что его попытаются сорвать, крайне велик. И причуда того, кто звался Курагири, крайне неприятна. Причуды, которые позволяют телепортироваться, редки, а позволяющие еще и перемещать предметы целые толпы людей, и вовсе исключение из правил. Герой с подобной причудой спокойно бы входил в сотню сильнейших героев Японии, но нам не повезло, и ей обладает злодей. Есть вероятность, что они откроют порталы прямо на стадионе и просто скинут из них что-то вроде гранат. Это было бы катастрофой. Но частично эту проблему решит Айзава, если, конечно, эти телепорты часть Курагири. Даже если нет, следует перестраховаться. Думаю, Сатриголова будет вторым комментатором, как раз сможет хорошо видеть весь стадион. Комментатор их него, конечно, не ахти, но Мик все равно не ал был кому бы то ни было дать ход слова сказать. Также нужно будет привлечь больше полиции и героев. И как бы это ни было прискорбно признавать, но наемников. Все же есть среди них уникумы, которые крайне сильные и обладают нужными навыками. Эх, опять из личного кармана тратить деньги. С другой стороны, зачем они тогда нужны? От пары десятков миллионов не обеднею. А также нужно задействовать несколько старых знакомств. Все удивительно, как легко люди забывают про то, что кроме героев причуды есть и у обычных людей. И попадаются иногда столь сильные или полезные способности, что диву даешься, почему человек не работает героем. Хотя и так понятно, что это не для всех, многие просто не хотят себе столь опасную работу. Думаю, для того, чтобы фестиваль прошел спокойно, этих мер будет достаточно. Что же касается ВЗО, придется поговорить об этом с всемогущим Ицукаучи. Надеюсь, у полиции есть документ с интересующей меня информацией. Делиться они, конечно, просто так не станут, но у меня уже давно припасен компромат на комиссара. Окажется, чайник закипел, и пока директор внизу обдумывал будущее мероприятие, класс 1А усиленно готовился. Бакуго Кацуки, хватит грохотать на весь дом, засранец, у меня голова болит. Раздался крик Мицуки Бакуго, который был в несколько раз громче издаваемых взрывов. «Заткнись, я готовлюсь к фестивалю», — раздался такой же громкий голос Кацуки. «Значит, иди на улицу и тренируйся там. Там дармоеды в форме. Они сбегутся на шум, поэтому отвали, старуха. Как ты меня назвал?» Пустая стеклянная бутылка из-под газировки разлетелась об стену, и взбешенная Мицуки с розочкой в руке зашла в комнату сына. Мисару Бакугоже с грустью в глазах смотрел телевизор под звуки домашнего насилия. «Маширая Аджира, сынок, ты слишком много тренируешься. Может, уже отдохнешь, мама Яйоразу? Доченька, ты слишком много тренируешься, может, все же отдохнешь, Минору Минета? Минору, хватит лежать на диване, у тебя скоро фестиваль, живо иди тренируйся. Динки Каминари, звуки взбесившегося электропылесоса, Ида Тенья, звуки страдания человека, который неосмотрительно уговорил брата взяться за его тренировки по-серьезному, Мина Ашида, агрессивно ест мороженое, Ачика Урарака, помогает Мине агрессивно есть мороженое. Цую Асуи смотрит, как Ачику и Мина едят мороженое, а по вечерам тренируется. Эйджира Киришима. Каждый вечер в ближайшей качалку раздавались звуки истинного мужчины. Киёка Джира играет рок, поет и фехтует. Тору Хагакури. Невидимо. Фуми Каге Такоими. Невидим. Так как выключил свет. Каджи Кода и Рикида Сата попеременно едят торты и говорят с хомяками. После тренировок хомяки заметно разжирели. Юга Аима. Мне не нужно тренироваться, я и так блистаю. Шатотодороки. Домашнее насилие. Хантас Шаджи прогрессируют в понимании своих причуд. Изуку Мидория. Итак, мальчик мой, ты должен выполнить всего лишь 1000 приседаний, 1000 отжиманий и пробежать 100 кругов вокруг этого чудесного парка. Плюс ультра. Произнес Ташинари Йиги с доброй улыбкой, бледнеющему Мидории. Изаму Такиучи. Бьет Нита. Нита Манома. Бьет Изаму. Автор. Хах. Простите, если слишком много текста потратил на это, но мне требовалась разгрузка. Глава 26. И все им привет. Я, вездесущий Мик, с радостью объявляю о начале спортивного фестиваля UA, место, где юные таланты покажут себя во всей красе. Хотя, Мик, орущий в микрофон, выдержал драматическую паузу. Наверняка почти все вы хотите увидеть смельчаков, чья смекалка и стальная воля смогли сломить об себя атаку злодеев. Приветствуйте, факультет героев, класс первокурсников. Стоило ему договорить, как из огромного прохода начал выходить наш класс, включая меня. Следующими за ними к нам выходит класс П, в ГИДС факультета общего образования. Постепенно на арену начали выходить все больше людей из разных факультетов. В основном из каждой огромной арки выходило по пару групп учеников. Народа вокруг было много, даже слишком. Внешне, конечно, я этого не показывал. Но почему-то мне подобное не нравится. Можно, конечно, было бы списать это на стеснение, Ха-ха, но скорее всего меня подсознательно напрягает то, что я не могу ничего разглядеть в толпе. Тем временем все дети построились в ряды, а на высокий помост, за которым находился огромный экран, вышла полночь. Взмахнув плеткой, она призвала всех к тишине. Но, как оказалось, призывать к тишине подростков в подобном костюме — это не самая умная идея. Вау, смотри, это же героиня 18+. Она главный судья для этапа первокурсников. Хм, а ведь нам же нет столько. Вы уверены, что это законно? Какая же она секси. Хм, а где директор? Как всегда занимается старшими курсами. Начался гомон. Я же просто молча любовался. Это же не запрещено. Тишина. Вышла из себя полночь. Представитель первого курса, Бакуго Кацуки, выйдя на сцену. Большая часть нашего класса охренела. Первая часть потому, что забыл, что вообще-то Бакуго занял первое место на вступительном экзамене. Вторая же скорее удивлялась тому факту, что Кацуки разрешили дать в руки микрофон. Слушайте меня все внимательно. Я займу первое место, и никто из вас не сможет меня остановить. Если вы слабак, лучше потеряйтесь, ведь жалеть я вас не буду. С насмехающейся ухмылкой проорал Бакуго, после чего, отложив в сторону микрофон, начал спускаться со сцены. Среди учеников начались волнения и возмущения, а вот зрители одобрительно загудели. Ну да, для них все это предвещает интересное зрелище. Но больше меня интересовало, с какой целью Бакуго все это произнес. Когда камеры перестали снимать его лицо и показывать на большие экраны, наглая ухмылка куда-то исчезла, а сам блондин был максимально сосредоточен и над чем-то размышлял. Что ж, думаю, позже я смогу разобраться в его плане. Итак, участники, первым испытанием, что вам предстоит пройти, будет бег с препятствиями. В нем участвуют все 11 классов. Вы можете делать все, что угодно, пока находитесь на треке, в разумных пределах, конечно же. Дальше пройдут лишь первые 36 человек, которые достигнут финиша. Стройтесь у входа. Стоило полночи договорить, как часть стены просто-напросто начала раздвигаться, образуя новую арку. Наверху прохода были расположены три лампочки, сияющих желтым цветом. Все участники фестиваля начали выстраиваться в ровные шеренги, согласно своему номеру, который нам сказали еще несколько дней назад. Мне не сказать, чтобы слишком повезло, и я попал в четвертый ряд, но, серьезно, это испытание словно создано для меня. Мой фантом сейчас представляет самую нечестную причуду из возможных. Разве что портал Курагири был бы более подходящим. Не особо напрягаясь, я встал между каким-то черноволосым парнем в прямоугольных очках, которые постоянно бликовали, хотя солнце сейчас светило не очень ярко, и между девушкой с короткими, ярко-голубыми волосами. Итак, участники, на старт, внимание, марш. Последняя лампочка потухла, и испытание началось. И слава всем богам, что мой фантом одним огромным прыжком преодолел всех присутствующих, и спустя мгновение я оказался метрах в 100 от образовавшейся давки. Всегда за пару секунд там прозвучало около десятка взрывов. Во все стороны разлетались снаряды, созданные причудами, а когда пространство заволокло серым дымом, то началось гребанное светопреставление. Среди участников фестиваля оказалось сразу несколько людей, у которых были способности, связанные со светом. Но это было не важно, одна двойка уже сейчас вырвалась из этого маленького апокалипсиса и обогнула меня. Причем оба проявили невероятное единомыслие и атаковали меня. Так что почти сразу мне пришлось отскакивать назад, чтобы не оказаться между взрывом и глыбой льда. Неужели решили вывести самого опасного для себя противника из забега? Бакуго, может, и вправду планировал именно это. Но вот что-то, не размениваясь на мелочи, создал целую стену из льда, чтобы задержать абсолютно всех. План, честно говоря, на троечку. Ученики с боевыми причудами разнесли ее за 2 секунды. Причем первым вперед прорвался Киришима, укрепленный своей причудой. За ним сразу же вперед вырвались те, у кого были подходящие причуды, и мои одноклассники. Мама, к примеру, создавала невероятно длинные шесты из своих ладоней и просто перепрыгнула через основную массу людей. Какой-то парень из класса просто-напросто сделал бетон мягким, словно кисель, и проплыл вперед, при этом подтопив часть участников. Но кто смог меня и вправду поразить, это Минета. Он умудрялся кидать свои виноградины к земле или даже другим ученикам, после чего пружинил от них, набирая довольно большую скорость. Он явно еще не успел освоить эту способность полностью, но даже так, криво-косо, Минору все же вырвался в число лидеров. Решив, что уже пора перестать отвлекаться, телепортировался на то место, где сейчас был фантом. Он уже добежал до каньона. Множество каменных столбов, соединенных канатами. Падать до земли минимум метров 20. Я лишь усмехнулся и создал нового фантома, который начал быстро двигаться на другую сторону обрыва по веревкам. Вездесущий Мик тем временем что-то орал в микрофон со своего места комментатора. Но я его не слушал и с интересом вновь оглянулся назад. Основная толпа уже достигла испытания роботами, которое я благополучно пропустил. Кроме множества тех роботов, за которых давали по 2-3 очка, виднелось около десятка силуэтов суперзлодеев, по типу того, которых разбушевался на вступительном экзамене. Учитывая, что даже тогда мы смогли одолеть его, сейчас и говорить не о чем. Тем более сейчас тут был еще Тодороки и множество талантов из других классов. Да и ребята много чему научились. Честно говоря, я слишком сильно расслабился, чувствуя свою победу. Ведь лучше моей причуды для этого испытания не найти, но я, как всегда, упустил одну маленькую деталь. Стоило мне почувствовать, как связь с моим фантомом оборвалась, я резко развернулся и увидел на той стороне каньона ухмыляющегося Моному в костюме спортивного фестиваля. Я даже не сразу понял, что произошло, лишь когда он вдруг создал фантома, но уже своего мне пришло озарение. Этот, Ctrl-C, Ctrl-V, украл мою способность, ведя фантома под землей, обогнал меня. И сейчас выиграл себе целую кучу времени, стерев мне причуду способностью нашего учителя, хотя я и без понятия, когда он ее сумел скопировать. Новый фантом рванул вперед, но было слишком поздно. Монома выиграл себе слишком много времени. Даже если я использую свой козырь, копия побежит по воздуху, я все равно не успею. Я же знал, что эта бесчестная скотина также участвует. И прекрасно знал, что он вполне способен на нечто подобное. Но нет, мне обязательно потребовалось глупо подставиться, посчитав свою причуду самой быстрой из тех, что покажут участники, при этом совершенно забыв про нашего дорогого вора причуд. Но даже так, понимая, что обогнать Моному уже не выйдет, сдаваться я не собираюсь. Может быть, он подставится, и у меня появится возможность на победу. Правда, пришлось поменять тактику действия на более неудобную. Теперь я заменялся с фантомом, как только он отходил от меня на пару десятков метров, так как если я отпущу его слишком далеко, Нита просто оглянется назад, поймает меня в поле зрения, и фантом сотрется. Придется вновь создавать новые и давать ему пробежать расстояние заново, что явно не вариант. Тем более с завидной периодичностью со спины можно было расслышать множество взрывов, принадлежащих Бакуго. Он явно из всех сил старался нагнать нас, но все же не поспевал.